Я за всем этим наблюдал, и меня охватило смятение. Я вообще перестал понимать, что к чему. Что же это такое, думал я? Что все они хотят этим сказать? Вернулся с ужина управляющий и радостно сообщил, что позавчера трахнул продавщицу вон из того бутика. Он давно положил на нее глаз и дарил иногда пластинки. «Класс!» — ответил я, на что он принялся во всех подробностях описывать, как это было. «Хочешь трахнуть деваху?» — самодовольно пояснял он. «Во всяком случае, обязательно сделай подарок. Потом, как бы там ни было, напои ее, пока, во всяком случае, не опьянеет. Потом останется только трахнуть. Просто!» Я в смятении вернулся в общагу, задернул шторы, погасил свет и лег спать. Казалось, что вот-вот ко мне в постель нырнет Наока. Я закрыл глаза, услышал ее шепот, руками обвел все ее тело. Во мраке я снова возвращался в тот тесный мир Наока. Вдыхал аромат луга, слышал шум ночного дождя. Думая о Наока, которую видел ногой в лунном свете, представлял, как она, укутав свое мягкое и красивое тело в желтый дождевик, чистит птичник и пропалывает овощи. Я взял в руку возбудившийся пенис и кончил, думая о ней. Смятение улеглось, но сон все равно не приходил. Я очень устал, хотел спать, но заснуть не мог. И тогда я встал у окна и принялся рассеянно смотреть на площадку перед флагштоком. Белый шест без флага походил во мраке ночи на гигантскую кость. «Интересно, что сейчас делает Наока?» — подумал я. «Спит, наверное». «Спит, укутанная мраком того маленького странного мира. Я мысленно пожелал, чтобы ее не мучили горькие сны».